Дом Памеллы Кросс. Небольшой ветхий коттедж в старом районе. Вы стучите в дверь. Вам долго не открывают. Спустя 5 минут дверь распахивает удивленная старушка с напуганным взглядом. «Миссис Кросс, не бойтесь, мы из полиции. Расследуем дело о пропавшей девочке Анне Льюис. Может, вы слышали? Можно задать вам пару вопросов?» «У меня с памятью беда. Может, ты слышала, но уже позабыла». Она прищуривается, морщит лоб, затем жестом приглашает внутрь. На комоде лежат разные безделушки, статуэтка ангела, разноцветные камешки, открытки, какие-то свертки с лентами. По всему дому расклеены стикеры с напоминаниями о том, что необходимо сделать, где находится та или иная вещь и так далее. Она замечает ваш взгляд и улыбается. «Это мне Оливер, мой сын, приносит подарки. Каждый день что-нибудь дооставляет. Говорит, чтобы я не забывала про него. Бумажки тоже он расклеил, чтобы я не теряла ничего. Он у меня хороший мальчик, заботливый. Сам за мной ухаживает, я совсем плоха стала. На улицу давно не выхожу без него, иначе точно потеряюсь. А он что-то натворил, раз вы здесь?» «Мы проверяем информацию, миссис Кросс. Постарайтесь вспомнить, он был у вас во вторник, 18 июня?» «Конечно, был. Он приходит каждый день». «Вы помните хотя бы примерно во сколько?» «Нет, этого я не вспомню. Детектив, я вам уже говорила, что у меня проблемы с памятью, а вы меня измучили своими дурацкими вопросами про время. Как можно вообще с подозрением говорить о моем Оливере? Он же священнослужитель». Вы благодарите старушку за оказанную помощь и уходите.